сыновей на дело возьмешь?» — вскинул старик седые брови, и враз заострился лицом. «Анвар, а ты меня позовешь, когда со своими кровниками разбираться будешь?» С нехорошей ухмылкой поинтересовался парень. «Привлекать посторонних для личной мести — это урон для чести дворянина, и не только угорцев. Мститель, который пришел взять кровь за кровь, всегда в своем праве. Никого не будет интересовать, против какой силы он вышел, и сколько родственников с собой привел. А вот Федорище, вы сами себя поставили вне закона, когда наемников со своими магами послали. Пришли бы только родом, никто бы слова против них не сказал, если повод имеется достаточный, но не сдюжили, побоялись. Ближе к столице такие фокусы не пройдут, в раз головы можно лишиться. Император за рост населения борется, и препятствовать старается, когда это население дворяне в своих разборках убивают. Наказания за такие деяния жестокие, организаторы на плаху попадут, а семья в ссылку, лет на 20. Само собой, дворянство их тоже лишат, но в удельных княжествах всякое бывает, особенно, если вместо князя регент правит, как у них сейчас вышло. Что характерно, он из мансуровской родни, пусть и седьмая вода на киселе, и не с рода Мансуровых. Он сегодня на их проделки глаза закроет, а на выборах они за него слово скажут. Рука руку моет. На родовых вотчинах с обычными неурядицами дворяне сами должны разбираться. Они там и суд, и защита. Для этого обязаны они на родовых землях и силовые структуры собственные иметь, вроде полиции и дружины. Другое дело, если бунт какой, или иноземец пожалует, вот тогда государство подключится. Войска пошлет, и дознавателей направит. В тяжелых случаях, и когда хозяева земель правы, то можно и к государственным войскам обратиться. Только тут палка о двух концах. После первого раза на заметку тебя поставят, после второго предупреждение сделают, а на третий раз добро пожаловать на государственную комиссию. Та обычно не цацкается. Есть у них формуляр на 10 вопросов. Наберется в нем больше 3 отрицательных ответов, так и дворянство сразу лишат, а если меньше, то крупным штрафом обложат. По одному годовому налогу за каждый минус. Без потерь от этой комиссии еще никто не уходил. «Прости, Батони, не гневайся за глупые слова», — покаянно склонил голову старый мастер, — «но сколько вас осталось в роду, и сколько их будет? Усадьбу там можно и с наемниками оборонять. Как один против целой армии пойдешь? Не один я буду», — буркнул Олег, не став уточнять, что кроме него до Степана в роду больше никого не осталось. Незачем знать дела рода тем, кто в него не входит. Семья Анвара пока на особицу живет, на клятве. Какой год подряд надеются, что отыщутся когда-нибудь наследники их грузинского рода, что не всех их вырезали во время жестокой междоусобицы. Хотя, старик вроде созрел, чтобы своей семьей в род Бережковых войти, раз про обустройство сыновей заговорил. Рисковый человек, но умный. Сможет Олег свой род поднять и быть его сыновьям по праву первенства в одной из старших семей рода Бережковых. «Проезжал я недавно мимо имения Мансуровых», — вмешался в разговор Ираклий, получив разрешающий кивок отца. «Строиться они начали. Одно здание полностью застеклили, и вымпел там чей-то болтается. Чей, не разглядел. Далеко их усадьба от тракта, а на съезде охрана выставлена. Однако показалось мне, что мельтешит что-то над лесом. Возможно, патруль в доспехах летает». Олег горестно вздохнул. «Летающий патруль — это очень серьезно. Метку такого же доспеха они километров за 10 увидят, а применение магии за 5. Да и нет у него опыта в доспехах летать. 1,5 года, из 3 лет обязательной службы, на овладение МБК у пилотов уходит. Один раз, втайне от деда, он попробовал полетать. Понял, что не зря одаренных сначала год в училище учат, а потом 1,5 года в учебном полку натаскивают. Доспех ремонтировать пришлось, а его на неделю в подвал заперли, на хлеб и воду. От МБК по земле не уйти, словно сам про себя заметил Анвар, понаблюдав за парнем. Против одного пилота ты, может, и продержишься, но как он боем тебя свяжет, так и подмога потом навалится. Есть пока время. Посмотрим, подумаем. Ты лучше скажи, что у нас готово, а чего еще сделать нужно. Я про наши заказы. Для расчета с казной осталось изготовить 20 кристаллов, сам знаешь каких. Если ты все-таки собираешься налог сдавать, то для оправ на них нужно платину докупать. По заказам Липатова у нас осталось 12 больших накопителей и 40 маленьких. Еще он вчера дополнительный заказ хотел согласовать, но странный очень. 1/2 накопителей с разорванными контурами. И метка на заявке, что заказ от непроверенного клиента, но по 2-кратной расценке, дождавшись, пока мы останемся вдвоем, поморщился Анвар, перед этим жестом руки отправив сыновей работать, заказ купец пока не принял. Спрашивает, будем ли мы такое делать. Купец Липатов – это официальный торговый канал рода Бережковых. Олег его самого никогда не видел, да и Анвар тоже. Купчина шлет заказы через связный кристалл, этакий магический артефакт, который делается из двух половинок распиленного полудрагоценного камня. Работает такая штука просто. Надо написать записку, поднять над ней половинку камня и подать в камень немного силы. Обладатель второй половины тут же получит сообщение. Чем хороша такая связь, так тем, что никто, кроме двух переписывающихся, не сможет ничего узнать. Даже определить место, откуда послано письмо, пока никому еще не удалось. Не понял, что могут дать разрывы в контурах, и как это себе заказчик представляет. С любопытством уставился Олег на мастера. Мы с Ираклием попробовали малый макет сделать. Зарядили его чутко, а потом разъединили контакты, те, что на заявке к разделению предусмотрены. 6 и 22. Часа на два потом без магии остались. Словно ослепил обоих, пожаловался мастер, одаренный, как и его сыновья, но очень слабый. В пилоты никому из них никогда не попасть, и макет вдребезги. Хорошо, что издалека контакты разъединяли. Догадались веревкой шагов в 30 их связать, да потом дернуть. Олег собрался, словно перед прыжком со скалы. Было у его сверстников такое испытание, сигануть метров с 15 в омут головой. Глядя со стороны, смехота, а вот когда сам туда, на верхотуру залезешь, то жуть пробирает до пяток, и омут кажется совсем крошечным. Чуть промахнись, и костей не собрать. Так что знакомое ощущение он поймал. Данные в журнал писали, поинтересовался парень, мысленно сжав кулаки, на счастье. Зачем плохо сказал? Отчетливо прорезался грузинский акцент в возмущенном ответе Анвара. Все как надо зафиксировали. Вот только, я думаю, что от этого заказа стоит отказаться. Не дело, если бережковские накопители вдруг взрываться начнут. Причем так, что могут и одаренных их дара лишать. Никаких денег потом не хватит, чтобы за нанесенные убытки рассчитаться. А что, действительно смогут дар выжечь? Холодно поинтересовался парень, в упор глядя на мастера, а сам весь вперед подался, и кисти рук, сжимающие края стола, побелели. Могут. Нам с сыном тогда совсем немного не хватило, чтобы дар полностью не исчез. А ведь мы заряд дали смешной, и сами неплохо спрятались, начиная что-то понимать, пробормотал Анвар, с уважением глядя на нового владельца источника. Сменатана в разговоре подействовала на него, словно холодный душ. Почувствовал старый мастер разницу в их потенциале, и молчаливо ее признал. «Покажешь мне карту этого заказа полностью, а пока начинайте чаши загружать. Сначала работаем на казну». Олег не стал выходить из образа начальника. Анвар, с его жизненным опытом, слабину в момент почувствует. Пока удается его подмять под себя, но все проверки мастера заранее просчитать трудно. Сменить бы его, только где еще таких специалистов найдешь? Когда Мигрел ушел, Олег уселся и начал медитировать. Работа с накопителями предстоит тяжелая и опасная. Впрочем, как и его предстоящая жизнь. Глава 2. Леха, Сорокин, где тебя черти носит? Почему канаты не прибраны? Кто баллоны с гелием на солнце выставил? Заполошные крики своего начальника Олег, устроившийся на работу по документам Алексея Сорокина, услышал еще из помещения. Так пустые баллоны-то. Силыч велел все собрать и на улицу выставить. Машина подойдет, и их на заправку повезут. Парень выкатил со склада тачку, на которой лежало еще два пустых стальных баллона. Тяжеленные они, каждый килограмм 50 весит, а канаты на поле сказали доставить. Купец бегучий такелаж будет менять. Созрел таки, это хорошо. Полдня его уговаривал, заулыбался начальник, почуяв прибыльный заказ. Переговоры с купцом, чей дирижабль сейчас у них в ремонте. Он вчера начал прямо на поле, во время осмотра. Закончили договариваться в трактире. Сначала чуть не подрались, а потом, обнявшись, даже песни пели вместе. Купец местный, Киякин Степан Васильевич. Свой дирижабль он всегда у них обслуживает. Вот и в этот раз, попав в непогоду и получив повреждения, купец наспех подлатал свою посудину и дотянул до родного города. Не стал у чужих ремонтироваться. Не просто так Степана Васильевича на ремонт угораздило. Иван Силыч, главный механик местной мастерской, вышел на воздух, вытирая руки ветошью. «Пойдем-ка, Алексич, Покажу тебе, что у него с топливной системой правого ходового двигателя стало. Неужто специально засорили? Прищурился начальник, по мрачному лицу мастера, догадавшись о причине поломки. Значит, не прав я вчера был, когда Степану выговаривал за мальчишество. Он мне еще доказывал, что должен был успеть до урагана пройти, да из-за заглохшего двигателя сильно в скорости потерял. Правильно говорил, купчина пилот отменный, сам знаешь, да и синоптики нынче службу хорошо поставили. Карту ветров на 2 дня вперед дают, не то, что раньше. Да уж, лучше него мало кто с дирижаблем управляется, задумался Петр Алексеевич, их начальник, выбивая остатки табака из трубки, которую он докурил во время разговора. Верно, получается, купец мне вчера сказывал, что есть у него сомнения по поводу конкурентов. Их это проделки. Вот и я про то же кивнул Силыч. Даже на гражданке не дают нашему соколу летать спокойно. Эй, Лякси, а ты что тут уши развесил? Обратил механик внимание на парня, прислушивающегося к их разговору. Я тебе что про зонды велел? Погодники до обеда обещали за заказом явиться, а у нас еще клапаны не меняны. А ну марш работать! Прикрикнул механик больше для порядка. Знает же, что клапана поменять — минутное дело. Ослабил хомут на шланге, старый, сифонящий клапан выдернул, да новый вставил. Хомут затянул, и готово. Причину, по которой новенькие с виду метеорологические зонды газ травит, они с Силычем еще вчера вечером определили. А зондами Олег обязательно сам займется. Собственно, он и устроился сюда ради них, когда в голове сложился нужный кусочек мозаики его большого плана. Потом он и к погодникам напросится на экскурсию. Полная информация еще никому не мешала, а уж когда вопрос стоит между жизнью и смертью, тут поневоле все детали лучше заранее досконально изучить. Приятно посидеть на улице после работы, ушицы похлебать, которую они с механиком сварили из купленных у пацанят ершей с окунями. В отличие от других работников мастерской, им обоим вечером торопиться некуда. Олега ждет неуютная комнатенка на чердаке, которую он снял на краю города, а Силыч тоже теперь один наденешенек остался. Жена весной умерла, а дети у него давно разъехались, кто куда. 2 дочки замужем, уже и детей нарожали, а сын где-то на южной границе служит. Силыч, расскажи про Киякина, где он так летать выучился? Попросил Олег разомлевшего механика. Паря, Степан Васильевич, летун знатный, его когда-то сибирским соколом кликали, он же в своей семье 3-й сын, одаренный в 4-м поколении, стало быть, маг не слабый. Не знаю, что уж у него там случилось, вот только пилотом МБК он стать не сподобился, может, по каким-то параметрам не прошел, а может, и в отборочной комиссии кто нагадил. Дело давнее и темное, зато командиром боевого дирижабля он стал на раз. Выучился, под свое командование принял 4-пушечный патрульный дирижабль и начал пиратов хунхузских гонять. Крепко они тогда наши торговые пути над Сибирью прореживали. Считай, совсем там торговля стала загибаться. Вот Степа-то им и устроил похохотать. 8-ых за 2 месяца на землю ссадил, а потом еще и базу их, временную, разгромил. Пригрелись, гады, тогда у нас под боком в тайге. Да хитро так, со стороны и не углядишь. Степан Васильевич, не будь дураком, базу-то их вычислил. Высадил наблюдателей своих на сопки, да потом их наблюдения за маршрутами хунхузов на карту свел. Базу с водным рейдом разгромили, Степану еще 4 дирижабля в подчинение дали, и очистил он небо окончательно. Вот тут-то у него и начались затыки. Паузу рассказчика Олег понял правильно и набулькал Силычу в стаканчик очередные 100 грамм. Добавку кухи механик воспринял благостно. Слегка болтанув граненый стакашек, он умело отправил в рот его содержимое, кхикнул и занюхал возлияние хлебной корочкой. Подумал немного, глядя в небо, и, выловив скользкий грибочек из банки, отправил его вдогонку. «Иван Силыч, а дальше-то что было?» – спросил Олег, выждав время, необходимое старому мастеру для получения полноты впечатлений. «Дальше, ерунда дальше начала твориться. Загнобили нашего летуна. Вишь ли, он столько пиратов за короткий срок положил, сколько вся сибирская эскадра за год в реляциях не имела. Операции он хорошо планировал и в бою знатно командовал. Считай, все победы малой кровью одерживал, а такое военному командованию не всегда по нраву. Раз нет больших жертв с нашей стороны, то значит противник слабый попался, а отсюда и звездопада на погоны ждать не стоит, да и с прочими наградами не так все благостно. Ему на такое дело указывают, а он говорит, что не будет по глупости и недомыслию зазря своих людей класть. что он раз и доложил, да в присутствии наместника. Наместник, что интересы князя на тех землях представляет, так вздрючил армейское начальство, что они лютой ненавистью на удачливого командира воспылали, задвинули сокола нашего, вроде и с повышением, но на тыловую должность служить отправили. Только Степан Васильевич не той породы. Сначала, понятное дело, побрыкался, а как понял, что не пробить ему каменную стену лбом, и в небо его не пустит, так и подал рапорт на увольнение. С тех пор и летает купцом. Сам магичить может, и еще двоих магов на своем дирижабле содержит. Запаса магии у них маловато, но и по ночному времени наш купец не летает. Успевают маги восстановиться за ночь. Все маршруты он под способности свои до магов его просчитал. На день-то их троих всяко хватит. Силыч, так есть же мощные накопители. Что ему стоит такой приобрести? С невинным видом задал Олег вопрос, ковыряя ложкой рыбу, выложенную на отдельную тарелку. Хороший накопитель больших денег стоит, почти как сам дирижабль торговый. Там золото да платина килограмма три только наверчено, а если еще и камень дорогой вставлен, так и одного дирижабля за такой накопитель мало будет. Золото-то не по весу идет, а по работе. С работой-то, цена сам, три почитай выходит, а если больше шести контуров, так и в пятеро от золота по весу отличается. А если больше восьми контуров, бывают же такие, разделывая окунька, поинтересовался парень. Паря, то уже нам не по чину. У армейцев да купцов больше восьми не бывает. И камни у нас попроще и контуры пожиже. Вот Степан Васильевич, уж на что купец справный, а и то только на четыре контура накопитель имеет. И кристалл у него из горного хрусталя. Большой, правда, да чистый. Однако, все равно по мне, так слабоват будет. Неужели на бензине ему выгоднее летать? Это же сколько топлива брать приходится. Да и вес какой излишний получается, да уж бензин всяко подешевле будет, чем магическая энергия. А вес? Ну что вес? Я когда служить начинал, у нас военные транспортники на пару до мазути летали. Почитай, по весу раза в 3-4 больше выходило, если с бензиновыми моторами сравнивать. Тут тебе и вода в запас, и котлы двойного расширения. Да и не возят купцы воздухом дешевые товары. На то пароходы есть, железка и транспорт наземный. Ты зайди-ка в городе к Киякину в магазин. На весь свой заработок месячной покупки в карманах унесешь. Зато товар первостатейный. А ведь он еще почту возит, лекарства всякие, и чужие грузы берет к перевозке. Получается, что вытеснять стала техника магию. Так скоро и рода крупные свое влияние потеряют. Кому их магия нужна станет, если недорогой техникой, да простыми людьми все заменить можно будет? С улыбкой задал вопрос Олег, переходя к чаю. Примерно так и выходит. Сам подумай, возродили артиллерию. Пусть и мало ее еще, и снаряды дорогие, а сколько магов в армии сократили. Отсюда и служивое дворянство среди военных меняться стало, и не в пользу одаренных. Опять же промышленники крупные да банкиры при императоре большой вес заимели. Да что далеко ходить, у нас в городе по прошлому году три фабрики сукновязальные на пар перевели. Сукна-то в раз подешевели и добрая дюжина магов без работы осталась. А все почему? Не любят одаренные работать, и магию свою чересчур дорого оценивают. Приедет такой на фабрику, посидит полчаса накопители заряжая, а потом гуляет три дня из ресторанов не вылезая. Еще и бахвалится, мол, аристократия мы магическая, на нас все держится. Может он и прав в чем-то. Сколько лет так жили? Подначил Олег деда на дальнейшие рассуждения. Жить-то жили, пока народа мало было. А как стали заводы крупные появляться, да цены на те же металлы понижать, так и все остальное дешевле и доступнее стало. Лет 10 назад паровая машина на 100 сил стоила в полтора раза дороже, чем нынешняя на 250. Смекаешь? К тому же и уголек подешевел. Нефть качать стали с избытком. Видал, у реки три самовара высоченных строит. Скоро бензин в городе свой будет, а не привозной. Наш начальник уже проект новой заправочной станции готовит. Как подешевеет бензин, так купцы у нас больше его начнут заливать. Киякин, к примеру, уже двигатели себе новые присматривает, помощнее. Ко мне подходил вчера, советовался. Зато у магов ничего не поменялось. Ни двигатели их магические лучше не стали, ни расценки на зарядку накопителей не снизились. Неужели разница такая большая? Магия-то понадежнее будет, как я слышал. Опять же, насколько все легче по весу выходит, даже если с бензиновым двигателем сравнивать, подливая себе чай, спросил Олег. Больно уж разговор у них с механиком интересный получается. Рассуждения у него здравые и непривычные. Многое проясняют. Сам не вдруг и додумаешься, как цена на металл может быть с политикой связана. Разговоры про то, что роды одаренных свое влияние понемногу теряют, давно идут. Только почему-то все считают, что во главе этого процесса император стоит, а над иными причинами не задумываются. Насчет того, что магия понадежнее, тут бабка надвое сказала. Была у меня в молодости мотоциклетка магическая, Магика 4 называлась. Как сейчас помню, за 1000 рублей ее покупал. Зарядишь у мага бусину за десятку, и километров на 200 хватает. Ох и пофарсил я тогда, все девчонки мои были. Вот только она хоть и на магии была, но все равно не вечная. То энергопривод поменяешь, то накопитель начнет емкость терять. Накопитель там хоть и простенький, из самых дешевых, а денег все равно больших стоит. Зато сын мой, как подрос, да денег заработал, то купил себе мотоцикл та бензиновую. В 500 рублей она ему обошлась. Ну, и начал сынок меня мордой тыкать. Ему на десятку бензина километров на 500 хватает, а мне магии только на 200. Скорость у него за 100 километров, а у меня еле-еле 60. А про цену на ремонт лучше и не вспоминать. Мне накопитель обходится дороже, чем ему полмотоцикла. Как он в армию ушел, так я свой драндулет магический в сарай поставил, и теперь сам на его бензиновом езжу. У него и вид лучше, и скорость, и денег столько на обслуживание не требует. Да, следить за ним больше надо. Так мне это только в радость, а запчасти копеечные. Олег поглядел на стального коня, стоящего рядом с мастерской. Еще одна важная деталь уложилась в его план. Скоростное средство передвижения без капли магии. «Силыч, а ты как домой добираться собрался?» С намеком уставился Олег на ополовиненную бутылку, а потом перевел взгляд на мотоцикл. «Я двигатель с дирижабля на стенд поставил. Часа 4 погоняю, а потом в кондейке у себя кимарну. Ты завтра пораньше приди. Пока такелажники раскочегариваются, мы его обратно на место воткнем. Одному-то мне несподручно будет». По дороге к дому, где он снимает комнатенку, Олегу попался газетный киоск. Раньше он, не задумываясь, покупал местную газету и имперский вестник. На этот раз парень внимательно изучил, что же еще в киоске продается. Внимание привлекла неброская газета с названием «Экономическая жизнь». Толстенькая, больше на журнал похожа, но без обложки и на недорогой газетной бумаге. Стола в снимаемой Олегом комнатенке не было. Перечень мебели можно перечислить, загибая пальцы одной руки. Кровать, расшатанный стул, тумбочка и крючки на стене. Зато есть оконце небольшое и по стене проходит дымоход, выложенный из кирпича, обещая хоть какое-то тепло в морозы. Задернув занавеску, пошитую хозяйкой из остатков старой простыни, Олег зажег магический фонарик и принялся читать. На покупку газеты «Экономическая жизнь» парня подвигла одна из статей, название которой было вынесено в оглавлении на первой странице. Некий профессор Челинзеров, заняв почти целую страницу в конце газеты, брался доказать, что роль магии в обществе обречена на закономерное снижение и постепенное вымирание. Статья оказалась неожиданно интересной. Олег несколько раз прерывал чтение и пробовал походить по своей комнатке, делая по 3 мелких шага от стены к стене. Привычка у него такая, когда надо что-то обдумать. Челинзеров приводил интересные цифры, опираясь на переписи населения разных лет и официальные данные казенной имперской палаты, занимающийся подсчетом доходов государства. В начале статьи профессор убедительно доказывал, насколько сильно уменьшился процент одаренных среди населения. 50 лет назад на каждые 10 тысяч граждан одаренных было в среднем по 8,5 человек. По последней переписи, меньше 4. И то, как утверждал Челинзеров, больше половины от этих 4 составляют одаренные преклонного возраста, поскольку живут они дольше, чем люди без дара. Причин профессор указывал несколько. К примеру, в смешанной семье, где один из супругов без дара, шанс на появление ребенка мага от 10 до 50%, а в семье одаренных – от 60 до 90%. Так что пока основное население усиленно плодится и размножается, количество магов пропорционально общему росту населения не растет, отстают они с воспроизводством. Беда еще в том, что старинные роды, геральдическая ветвь которых уходит во времена начала, так или иначе, но состоят в родстве. На выборе в поиске своей пары такое положение дел сказывается не лучшим образом. Браки между двоюродными родственниками запретили давным-давно не без веских оснований. Второй причиной была названа экономика. Времена, когда знатность рода и его положение определялось одной силой магов, понемногу заканчивались. Появились новые ориентиры, и среди них не последнее место занимали деньги и влияние при дворе. Соответственно, количество смешанных браков начало неуклонно расти. Одаренные выискивали своих половинок не только среди таких же, как и они, одаренных, но и среди банкиров, промышленников и прочих богатых и влиятельных людей. Третья причина заключалась в промышленной революции. Рост населения сделал возможным и необходимым создание крупных фабрик и заводов. Магической энергии им не хватало, и они изначально строились без расчета на магов. Вместе с крупными предприятиями закономерно пошли в рост банкиры, транспортники, шахтеры и нефтяники. За 50 лет поступления в казну от родов одаренных снизились с 55 до 12%. Четвертой причиной оказалась армия. Маги перестали быть основной ударной силой имперских войск, уступая свои позиции артиллерии и пулеметам. Не смогли одаренные, а может и не посчитали нужным, перестроиться под новые тактики и правила современного ведения войны. Скорее всего, спесь и гордость помешала. Как же их элиту и вдруг задвинули во вспомогательные части быстрого реагирования, и теперь не войска их поддерживают, а они выступают в роли поддержки. Новое поколение генералов гораздо больше интересует, сколько у них стволов артиллерии на километр фронта, а не сколько магов и пилотов МБК закреплено за полками. Выводы профессора, подкрепленные добротной статистикой и хорошим анализом ситуации, выглядели безупречными. Нет у магии ярко выраженного будущего. На смену магической аристократии уже приходит современная буржуазия, и этот процесс необратим. Сильная статья, вроде, ни к чему напрямую и не призывает, но жизненные ориентиры людей, читающих эту газету, способна прилично поменять. Все построено на достоверных данных, и в выводах никаких натяжек не отметишь. Прочитает человек, занимающийся делом, подобное исследование и отложится у него в голове этакий пунктик, кому в будущем помогать стоит и на кого ставки делать. Газета та специфическая, для деловых людей предназначена. Обыватель никогда не станет читать скучные аналитические статьи про промышленные отрасли и изучать таблицы и сводки, которыми пестрят страницы. Мнение о том, что магическая аристократия свое влияние теряет, и власть у них стоит забирать быстрее, как та само по себе складывается, стоит статью прочитать. Вроде, все правильно написано, но вот ощущение того, что он уже что-то подобное сегодня слышал от Силыча, присутствует. А еще осталось чувство недоговоренности, как заноза свербит, словно есть какая-то упущенная важная деталь, которая может все изменить. Еще бы понять, что не так. В лицее для одаренных города Углича, где Олег отучился полный 7-летний курс, им отдельно политику и экономику не преподавали. Лицей, хоть и не был столичным, но своими преподавателями славился по праву. Преподавательский коллектив, на их совместных пирушках, иногда в шутку именовал себя сосланными. Ученики такие высказывания не раз слышали, и разговоры об этом в их комнатах были не редкостью. Сумел директор лицея потихоньку подобрать коллектив таких же, как и он сам, непримиримых. В столичных лицеях, где учатся детки сливок общества, преподавать сложно. Дети попадаются избалованные, и к преподавателям своим относятся чуть лучше, чем к прислуге. Чванство и спесь из них так и прет. Очень способствуют этому и их наставники, параллельно с лицеем дающие дополнительное домашнее образование. Желая подчеркнуть лишний раз свою значимость, они нет-нет, да вставляют шпильки про общее образование. Дети, как губка, впитывают такое отношение и переносят его на своих учителей. Хороший преподаватель, знающий себе цену, с таким отношением учеников никогда не смирится. Вот и собирал их директор по всей столице, выезжая для этого раза три в год и объезжая столичные заведения. Олег в лицее учился под фамилией матери, которая одаренной не была. Никому из его сверстников фамилия знакома не была, и поначалу носители значимых фамилий изрядно задирали нос. Их отношение изменилось после первого испытания. Методик, позволяющих измерять магические способности, существует несколько. Говорят, некоторые целители силу мага могут определить даже без приборов. Но существует имперский стандарт. Дюжина артефактов, дорогих и досконально выверенных, каждый год путешествуют по всей стране, охватывая проверками всю сеть учебных заведений для будущих магов. Так что нет никакой разницы, где проведено испытание. Возможности мага любой из приборов оценит достоверно и отразит соответствующий уровень. Стандартом установлено 10 категорий. Все маги, получившие на испытании оценку выше 5 категории, имеют право бесплатно учиться в высших учебных заведениях империи, если смогут выдержать конкурс. Способности Олега артефакт оценил, как мага 6 категории. Таких учеников в лицее было всего 5, и то, в старших классах, все именитые, из родов. На первом их испытании артефакт определил у них 5 категорию, а до 6 они уже сами поднялись в результате упорных тренировок. Заниматься магическими тренировками можно и до инициации. Защитный кокон, который устанавливают на любого одаренного в младенческом возрасте, в десятки раз ослабляет магию, но не лишает способности творить простейшие заклинания. Делается это, в первую очередь, для безопасности самого ребенка. Сколько пожаров случилось из-за мокрых подгузников у малышей-магов, пока им не научились ограничивать способности в детстве. Лицей Олег вспомнил в связи с преподавателем по социологии. Магов готовили, как будущих управленцев и руководителей. Законы развития общества, логику, построение переговоров им преподавал живой и непосредственный Юрий Филиппович, один из любимых учителей Олега. Его-то парень и вспомнил, когда попытался самостоятельно найти нестыковки в статье профессора Челинзерова. Развитие технологий провоцирует рост населения. Начинает появляться избыточный общественный продукт, происходит улучшение условий жизни и люди со спокойной совестью идут на увеличение численности семей. Верное обратное утверждение. Прирост населения вызывает необходимость всячески улучшать и развивать технологии. Как видим, процесс получается во многом взаимосвязанный. Стремительно растут потребности и они, в свою очередь, не менее успешно разгоняют следующий виток развития. Основную опасность в бесконечной гонке за растущими потребностями составляет отставание в области приобретения знаний. Общество потребителей истончает слой исследователей и мыслителей. Прогресс начинает приобретать однобокий характер, привлекая своих лучших представителей к удовлетворению задач потребления. Нарушается равновесие. Рано или поздно, но такие диспропорции вызывают застой и регрессию общества, учил лицеистов Юрий Филиппович, пытаясь привнести в их неокрепшее мировоззрение тягу к знаниям и исследованиям. Понимали его не все. Половине класса предмет был неинтересен, а из второй половины многих гораздо больше интересовали примеры, которыми учитель сопровождал свои лекции, чем те истины, которые он пытался донести до учеников. Угличский лицей выгодно отличался от столичных не только тем, что преподаватели в нем добросовестно и с огоньком вбивали в головы учеников обязательные знания. В их лицее всячески приветствовалась способность к творчеству. Не раз и не два случалось такое, что ученик, не выполнивший задание, получал оценку «отлично», если мог представить убедительный результат своей самостоятельной работы, не предусмотренной никаким заданием, а выполненной по наитию. Именно так однажды получилось у Олега. Задание на изготовление светильника, зажигающегося от прикосновения руки, он выполнить не успел. Зато сумел изготовить датчик, размером со спичечный коробок, который уверенно срабатывал, если в 5 шагах от него находился человек. Эту работу он и принес мастеру по артефакторике. Считать артефакторику просто одним из видов магии было бы немного ошибочно, хотя бы потому, что она по сути своей больше является наукой. Скорее, это магия объекта, позволяющая получить обычным вещам магическую составляющую. Олег в своем изделии использовал сплав техники, магии, добавил к ним катушку и электрическую батарейку. Сказать, что мастер пришел в восторг, будет неправильно. Он, как на чудо, смотрел на взаимодействие двух видов энергии, магии и электричества. Кроме высшей оценки, Олег тогда получил приличную премию из директорского фонда, а потом стал получать и отчисления по патенту на свое изобретение. Лицей вложился в регистрацию патента, выговорив себе половинную долю, но при этом взял на себя обязанности по распространению изобретения. Обратной стороной медали стала установка его датчиков во всех лицейских туалетах. Стоило туда зайти, как свет загорался автоматически. Такая слава обошлась Олегу в 3 драки и 1 полученный фингал. Ну, никак не хотели лицейские шутники угомониться по поводу туалетных изобретений. Не расскажешь же им, что основным плательщиком, исправно, 2 раза в месяц переводящим деньги, стала армия. Подписку по такому поводу пришлось дать. В представлении Олега его датчик должен был облегчить людям жизнь, зажигать свет, заводить мотоциклы и автомобили, обеспечивать контакт с любыми устройствами, которые бы включались лишь при приближении людей. Совсем иначе ситуация выглядит, если ее рассмотреть с технической точки зрения. Например, в плане военного применения, обычными средствами, разработанными магами и армейцами для обнаружения стандартных мин, датчик Олега можно обнаружить с полуметра или с метра, если оператор необходимого прибора опытен и работает не торопясь. Однако сам датчик человека учует намного раньше, раз в 5, а то и в 10. Хорошо еще, если датчик будет подключен только к обычной тревожной сигнализации, а не к выпрыгивающей осколочной мине. Хотя одно другому не мешает. По некоторым обмолвкам военных, Олег понял, что осколки могут быть не обязательно из металла, существенно облегчающего поиск мины обычным армейским миноискателем. Керамика тоже имеет приличную плотность и твердость, при этом никакими существующими приборами она с расстояния не определяется, только щупом и руками. Не бывает ни рук такой длины, ни щупа. 5 метров – солидное расстояние. Полкило взрывчатки, снабженная парой-тройкой сотен керамических осколков, не самая радостная мечта любого злопыхателя, а также и сапера, посланного победить им невидимое. Похоже, армия изобретения Олега приняла и достойно оценила. Судя по их платежам, датчики производятся по 5000 в месяц, да и остальные пользователи патента не слишком отстают. Жить на такие отчисления можно вполне себе безбедно, хотя и далеко не роскошно. Про роскошь Олег подумал, когда ему как-то раз пришлось посетить один не самый скромный магазин парфюмерии. Нет, так как бы все понятно, но почему содержимое флакона женских духов, вполне возможно, что действительно доставленных от франков, стоит чуть ли не на вес золота, было удивительно, и серьезно ударило его по скромному бюджету. Про эту интрижку, в ходе которой он приобрел первый опыт близкого общения с противоположным полом, Олег старался не вспоминать. Дочка кондитера особых иллюзий не оставила, заранее четко обозначив, что и за какие подарки он может получить. Воспоминания о лице отвлекли Олега от размышления над статьей. Возможно, благодаря передышке, он сумел по-новому взглянуть на решаемую задачу, первоначальный ответ на которую показался ему неправильным. Вспомнились слова механика о том, что за все годы его работы магические двигатели никаких изменений не претерпели. Странно, их учитель утверждает, что развитие неизбежно, а у магов все осталось таким же, как и 30 лет назад. Олег машинально выписал на поля газеты цифры, приведенные Челинзоровым, относящиеся к росту населения. Произведя нехитрые расчеты, он с удивлением отметил, что количество магов в стране за 50 лет почти не изменилось. И тут никаких отличий, так же, как и в самой магии, проговорил он вслух, и снова начал, как маятник, бродить по комнате. Ну да, сообщество магов не растет и не развивается. Все правильно. Челинзоров пробует доказать падение роли магов, рассматривая их, как часть растущего населения. Хотя, по сути, маги создали государство в государстве. Если рассматривать два сообщества отдельно, то видно, что одно растет и развивается, а второе застыло на месте. Маги изначально хорошо устроились, и им не было необходимости что-то улучшать. Заменив утерянные технологии магией, они одним прыжком заскочили на верхние социальные ступени общества, а потом стало не до открытий и не до науки. Появилась власть, кланы, интриги. Преподаватели не раз говорили, что они нас учат только основам и неоднократно сетовали, что огромный пласт знаний пылится в библиотеках кланов, разбросанных по всей стране. Даже мой род, на что уж был невелик, и то свои тайные знания имеет. На этом месте Олег споткнулся и бросился к дверям, чтобы посмотреть, не мог ли кто услышать его бормотание. К счастью, за дверями никого не оказалось, и никаких шагов по жутко скрипучей лестнице он не услышал. Ладно, разминку для ума можно считать законченной. Спасибо этому профессору, который статью написал. Хорошо она иллюстрирует нынешнее положение дел у одаренных. Пожалуй, мне и самому многие цифры и аргументы пригодятся, но не сейчас, а попозже, когда свои проблемы решу, уже про себя подумал парень, собираясь ложиться спать.